Глава 24. На третий день пути, на обеденном привале, я подошла к Чарославу, который разжигал костер, чтобы запечь пойманных зайцев. «Вечером мы хотим остановиться на ночь в трактире», — сказала я твердо. Молодой Морозов невольно поднял на меня глаза и удивленно спросил: «Зачем?» «Что значит «зачем»?» — ответила я, театрально округлив глаза. Хотелось ответить ему жестко и поставить этого властного молодца на место. Ведь с самого отъезда он решал все за меня и даже не спрашивал моего мнения. Но я играла роль послушной Тихони Златовеи и понимала, что надо действовать уговорами и хитростью, а не напором. «Мы две ночи спим с Рутой и Ирингой, словно собаки на жестких лавках», — ответила я. «Повозка так трясет, что у нас уже синяки по всему телу». «Слишком вы нежные создания», — поморщился недовольно Арей, сидевший на корточках рядом с Чарославом у костра, и как-то недовольно зыркнул на Альгину, что наливала в небольшой котелок воду из родника. «К тому же нам надо помыться», — продолжала я. «И вообще, я хочу хотя бы одну ночь отдохнуть от постоянной тряски». «Ве, через 3 дня будет Рагониш, там и остановимся на ночлег», — отрезал Чарослав. «Вы должны потерпеть». «Нет, я, Рута и мои горничные устали. Нам нужна нормальная кровать и еда, а не ваши печеные на костре зайцы», — с вызовом заявила я. «Эта постоянная тряска просто измотала нас. Мы вообще-то не так выносливы, как твои воины». «В Налагии тоже не сахарная жизнь. Вам надо привыкать к трудностям», — процедил недовольно Чарослав, ни в какую не желая уступать. «Пока мы не в Налагии. Ты хочешь, чтобы мы заболели и умерли по дороге?» — выдала я самый весомый довод, который мог убедить этого упрямца. Моя угроза произвела впечатление на мужчин, сидящих рядом с Морозовым. «Чарослав, госпожа Златовея права. Моя Мелита тоже вся изнылась», — сказал вдруг Драгомир. Мелита была женой Драгомира и ехала в повозке с продовольствием на козлах с возницей. Альгина точно так же ехала в другой телеге. «Места в нашей карете не было, иначе я бы взяла их к себе. И я не понимала, как несчастные женщины выдерживают уже 3 сутки в пути, отдыхая, только привалившись спиной к тюкам за спиной. Это еще повезло, что ни разу не было дождя». «Так и быть, Вия», — недовольно произнес Чарослав, сверкая на меня темным взором. «Остановимся сегодня в Канегоре. Там есть один приличный придорожный трактир с жилыми комнатами. Прямо у дороги, сворачивать никуда не надо. Думаю, 7 часов отдыха не сильно удлинят наш путь». «Благодарю». Довольно улыбнулась я молодому человеку, прекрасно помня со слов Иринги, что Канегор находился всего в 3 верстах от местной реки, по которой мы собирались уплыть вглубь Сибирского царства. «Если все пойдет хорошо, ночью с женщинами и Рутой мы преодолеем это расстояние за час и найдем там лодку. Главное не заблудиться». Но Иринга клялась, что знает окрестности Канегора как свои 5 пальцев, ибо это была ее родина. Чарослав исполнил свое обещание. Поздно вечером мы остановились в довольно большом придорожном трактире в Канегоре. Свободных комнат оказалось всего 4, и все они были с несколькими кроватями. Единственная небольшая спальня в самом конце коридора имела 1 кровать и даже стол и стулья. Она оказалась самой чистой, хотя и небольшой. Эту комнату заняла я. На этом настоял Чарослав, заявив, что я, как самая титулованная госпожа, должна жить отдельно от слуг и воинов. Остальные 3 спальни заняли родичи Чарослава, а воины расположились в большой, теплой конюшне на сене. В соседней от меня комнате разместились Иринга с Рутой и Драгомир с женой. Альгина, которая теперь являлась моей горничной, была вынуждена ютиться в большой горнице с другой семейной парой из клана Морозовых и их мужчинами-родичами. Рута до самого позднего вечера крутилась возле меня. По приезде мы с девочкой и горничными сходили в общую женскую баню при трактире. Помылись. Потом все вместе поужинали в большой трапезной на первом этаже. Спустя час, удостоверившись, что Рута улеглась рядом с Ирингой на большую кровать, я вернулась в свою спальню. Сытая, чистая и довольная. Наконец-то можно было нормально поспать и отдохнуть после трехдневной изматывающей дороги. Я намеревалась лечь поскорее в кровать, хоть и небольшую, но довольно удобную. Она даже была застелена постельным бельем, что было редкостью в подобных трактирах. Наверняка эту спальню держали для высокородных постояльцев, таких как я. Все же я была женой одного из могущественных сановников Елизарии, хотя и опальной. Было около полуночи, и я валилась с ног. Расчесав влажные волосы, оставила их распущенными, чтобы еще подсохли. Облачилась в ночную рубашку-балахон и уже собиралась потушить свечу, как в дверь неожиданно постучали. Я подумала, что это Иринга. В бане мы условились, что убежим на рассвете. Перед побегом надо было немного отдохнуть и набраться сил. К тому же Чарослав со своими родичами и воинами до сих пор сидели внизу трактира и пили медовуху, явно пока не собираясь ложиться. Наверняка пропьянствуют еще несколько часов, а когда завалятся спать, мы как раз и убежим. С женщинами мы договорились встретиться в 4 часа ночи. И зачем Иринга пришла сейчас, я не понимала. Собираясь как можно быстрее впустить горничную в комнату, пока ее никто не заметил, я торопливо подошла к двери и распахнула ее. И тут же замерла. В дверях стоял Чарослав. Его я менее всего ожидала увидеть сейчас. Невольно окинула взглядом величавую, мощную фигуру, почему-то обнаженную по пояс. На нем был только легкий кожаный жилет, который почти не скрывал его ноготы сверху. Отметила рельефный накачанный торс с мускулами и сильными руками. Свободные штаны и сапоги дополняли его одеяние. На мощной шее висел серебряный легкий обруч, увешанный небольшими амулетами и оберегами. Такие украшения, похожие на собачьи ошейники, только свободнее, носили все мужчины в этом мире. Обычно под одеждой, но иногда и снаружи. Богатые из серебра, бедные из меди или железа. Считалось, что чем больше оберегов носит мужчина, тем охотнее духи и боги оберегают его. «Что-то случилось?» — недоуменно спросила я, не понимая, что привело Чарослава так поздно в мою спальню, да еще полуголого. «Нет», — тихо ответил молодой человек, мотнув головой. Я удивленно воззрилась на него, не понимая, почему он расхаживал по трактиру в таком виде, с обнаженным торсом. Его густые белесые волосы были распущены и падали на мощные плечи. В хвосте на затылке, который он постоянно носил, они казались гораздо короче, чем сейчас. И вообще от него впервые пахло не потом, а даже как-то приятно. Похоже, он тоже ходил в баню. Хотя меня это мало волновало.